Глава вторая. Но как были и ложные пророки в народе, так и среди вас появятся ложные учители. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели. Они будут отвергать искупившего их повелителя, навлекая тем самым на себя скорую погибель. Многие будут следовать за ними, живя в разврате, и из-за них путь истины будет подвергаться поношению. Эти учители из корыстных побуждений будут наживаться на вас, используя всевозможную ложь. Над ними уже давно нависло осуждение, и гибель их не дремлет. Ведь если Всевышний не пощадил даже ангелов, которые согрешили, но бросил их в ад, где они ожидают судного дня, скованные цепями мрака, и если Он не пощадил древний мир и сохранил лишь проповедника праведности Нуха и еще семерых человек, когда навел потоп на нечестивый мир, если Он осудил города Содома и Гоморры, испепелив их, предостережение всем будущим грешникам, но спас праведного Лута, который был в отчаянии от царившего вокруг него разврата. Праведная душа этого человека мучилась, когда он видел противозаконные дела или слышал о них. То и теперь Всевышний знает, как избавить благочестивых от тяжелых испытаний, а беззаконников сохранить на судный день для наказания. Это особенно относится к тем, кто идет на поводу низменных желаний своей натуры и презирает власть. Такие люди дерзки, надменны и даже не боятся злословить славных, тогда как даже ангелы, которые намного сильнее их и наделены гораздо большей властью, не обвиняют и не оскорбляют их перед вечным повелителем. Эти люди неразумны, как животные, движимые лишь инстинктом и рожденные на убой. Они злословят то, чего сами не понимают. Они и погибнут, как животные. За все зло, которое они причинили другим, они получат возмездие. Их удовольствие в том, чтобы проводить время в разгульных пиршествах, не стыдясь при свете дня. Срамники и осквернители, они позор на ваших общих обедах. Их глаза полны похоти, они ненасытны в грехе. Они обманывают неутвержденные души. Их мысли только о наживе. Они уже прокляты. Они ушли с прямого пути и идут по пути Валаама, сына Беора, который любил плату за неправду и был облечен в своем беззаконии бессловесной ослицей, которая, заговорив человеческим голосом, остановила пророка в его безумии. Эти люди, как колодцы без воды, как туман, гонимый ветром. Их ждут мрак и тьма. Они говорят громкие, но пустые слова. Играя на человеческих слабостях и желаниях, они снова завлекают к себе тех, кто только-только начинает освобождаться от живущих в заблуждении. Они обещают людям свободу, хотя сами они рабы разврата. Ведь человек раб того, чем он порабощен. Ведь если они освободились от испорченности этого мира благодаря тому, что узнали Повелителя и Спасителя Ису Масиха, а потом вновь оказались опутаны и побеждены этим злом, то их последнее состояние еще хуже прежнего. Лучше для них было бы вообще не знать пути праведности, чем узнать его и отвернуться от святого повеления, которое было им передано. Верно говорят о таких людях пословицы: «Собака возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи».